Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют. «Марвейн Ветер. Трофей». Читает Наталья Урбанская. Пролог. Альде. В лесу ухнул филин, и тут же шелест листвы заглушил его голос. Я бы поверила, что это в самом деле кричит птица, если бы ответом ему не стало пронзительное кряканье утки, прозвучавшее с другой стороны, опуская лук и закрывая глаза. Охотники Койдвик-Маур Великого Леса ищут зверя. Они будут искать следы черного медведя всю ночь, чтобы на рассвете пристрелить его и запечь на костре первые куски. Так бывает всегда, или почти всегда. Иногда медведь одерживает верх. Хочется закричать в ответ, дать знак, что я могу им помочь, но голос не слушается. Прикрываю глаза и стискиваю зубы. Больше я не ошибусь. По эту сторону реки нет такого клана, который взял бы меня с собой, даже если надо запасти мясо на зиму и бежать следом за стадами, идущих на юг импал. Меня зовут Альде. Наверное, это странное имя для эльфийки. На нашем языке Альда означает «ночь после жизни» или просто «смерть». Когда-то меня и в самом деле звали по-другому. Тринсвиэль Финратар Сарвейнол, что означало «копье, пронзившее тигра, рожденное в клане хранящих север», и всегда стояло у своего старейшины за правым плечом. Это было давно, когда в Койдвик-Маур еще был такой клан — Сарвейно. Впрочем, давно понятие растяжимое. Кому-то 200 лет кажутся лишь мигом, для кого-то год становится вечностью. Я принадлежу ко вторым, и мысли эти навевают одиночество. В одиночестве время идет дольше. Утром ты не можешь понять, зачем солнце осветило твой день, на закате, когда вершины деревьев и воды Гуирадетлин заливает алый, будто кровь поверженного хищника, свет, пространство заполняет странная пустота. Между тобой и ближайшим живым существом лежит целый мир, лишенный жизни. То, что до соседней стоянки всего час пешего ходу, не имеет значения. Мир кажется пустым. Ты знаешь, тебя не ждут. Ни там, ни где-то еще. Миру по большому счету все равно, проживешь ли ты еще день, проснешься ли утром или станешь добычей тигра во сне. Пожалуй, только голодному тигру ты и нужна, и то не больше, чем горная коза. Эльфы, Койдвик, Маур не живут одни. Природа, наша мать, требует, чтобы мы жили кланами. Кланами мы можем охотиться на животных, которые сильнее нас. Клан дает нам имя и обязанность. Делает нас теми, кто мы есть, нужными. Когда клан гибнет, оставшимся в живых лучше умереть вместе с ним. Это не закон и не обычай, это веление разума. Редко какому-то клану нужен охотник, привыкший охотиться по-другому. Лекарь, хранящий память, может быть. Если глава клана мудр, он примет под опеку того, чей опыт принесет пользу. Те, кто несет в себе дар исцеления, встречаются так редко, что любой клан примет их. Я охотница. Во мне нет ничего необычного. Рука моя тверда, глаз остер, и я могу услышать, как под кронами сосен бродит медведь из сумеречных земель, а в густой траве меж корней деревьев скрываются росомаха и волк, но этим может похвалиться добрая половина эльфов. Я могла бы рассчитывать на новый дом, если бы шла война, и в других кланах не хватало стрелков. Но и тогда до конца дней на меня смотрели бы как на ту, что пережила свой клан. И правда, разве может быть оправдание тому, что я жива, когда моя семья и друзья мертвы? Когда луна второй раз осветила кострище на месте моего прежнего дома, я пыталась просить помощи. Я пришла в клан Хранящих Восток, а затем в клан Поющих с Волками. И еще во многие кланы. Но нигде со мной не хотели говорить. Только вождь клана Бурого Медведя сжалился надо мной. Я знала, что здесь всегда буду лишь заменой для тех, кто моложе и неопытнее меня, но была рада и этому. Но когда старший из охотников выкрикнул мое имя, тетива моего лука от резкого рывка со звоном рассыпалась. Все знали, что сулит охотникам порванная в самом начале охоты тетива. И вместо меня ушел мальчик, который, должно быть, ни разу на охоте еще не бывал. И тогда вождь медведей предложил мне пройти испытание истиной. Вместе мы отправились к Оракулу, в сердце священного озера Гуира-Детлин, где цветок духов лотос растет рядом с осокой и рогозом, и моя кровь окропила алтарь. Луч света упал на мою надрезанную ладонь, выжигая знак Альде — смерть. Это был приговор. Отныне он стал моим именем. Альде — смерть, последний из клана, которого нет. С тех пор вечный лес трижды три раза укрыло снегом, трижды три раза зацветали дикие яблони, и трижды три раза ветви деревьев обнажались навстречу грядущей зиме. Летом в лесу хорошо. Тихо шелестит листва и стрекочут цикады в сумраке подлеска. Солнечные блики играют на поверхности Гуира-Детлин, запахи трав и нагретых солнцем цветов наполняют воздух. Настоящая тоска накатывает на меня, когда листья опадают под ноги, ветви деревьев становятся голыми и безжизненными, а с неба падают белые хлопья снега. Костер не согревает, а изредка доносящиеся издали голоса чужих охотников лишь навевают еще большую тоску. Вспоминаются зимние вечера и костры куда больше и ярче моего, песни мужчин, вернувшихся с охоты, и голоса девушек, бегущих им навстречу. Дети радостно кричали, встречая отцов. Ждали и меня. Не дети, само собой. Короткое имя колет грудь иглой кожевника. Вьен. Я часто погружаюсь в воспоминания с головой. Прокручиваю в памяти те вечера. Тихие и шумные одновременно. Вспоминаю веселый зимний праздник солнцеворота. Йоль. Это была моя любимая ночь. Девичьи ленты носятся в воздухе, запахи специй, горячее вино и тепло, тепло ладоней и тел, рукопожатие охотников, хлопки по спине. Меня считали красивой там, в далеком прошлом. Теперь я давно уже забыла, как выгляжу со стороны. Меня любили, меня выбирали. Даже речь эльфов, окружавших меня, казалось, дышала теплом. Теперь я одиночка. Последняя выжившая. Печать позора украшает мое чело. Я не сумела защитить родных. Тепло ушло из моей жизни. Ни один другой клан не сможет дать мне то, что я потеряла. Единение и возможность принадлежать. Клан, которому принадлежит моя душа, мертв. За годы скитаний я привыкла быть одна. Я могу в одиночку загнать и оленей, и вепря, но мне не нужно столько мяса. Если стоит лето, моя добыча остается гнить на земле. Я ухожу в новое место, чтобы загнать новую дичь. Я привыкла быть одна, и я могу выжить одна. Но год тянется, как 10 лет. Каждый год все меньше смысла я вижу в таком существовании, диком и одиноком. Кажется, еще одна зима, и я забуду, как звучит мой родной язык. Как выглядят девушки, когда плетут венки перед свадьбой. Как окликают друг друга юноши, собираясь на охоту. Моя охота стала другой. Она не доставляет радости, не приносит пользы никому. В 10-й раз хлопья снега укрыли обнаженные ветви, когда я приняла решение. Давным-давно я слышала легенду об эльфах, что живут по другую сторону Дур-Маур, Великой реки. Хранители предостерегают от встреч с ними. Они — инканы, иные. У тех эльфов нет кланов и нет оракула. «Как же они определяют, кем станет ребенок? – спрашивала я, и хранительница смеялась. Она не отвечала, возможно, потому что не знала сама. Когда в 10-й раз хлопья снега припорошили ветви кедров, но еще не покрыли сплошным ковром почерневшую землю, я приняла решение пуститься в путь. Я отправилась туда, где живут эльфы, не знающие кланов и хранителей. Эльфы, у которых нет оракулов. Эльфы, которые не испугаются моих имени и знака. Я мечтала о них и представляла, какими они могли бы быть. Но только теперь, когда оракул снова заговорил со мной, я решилась покинуть лесной приют. Я шла на запад, к берегам Дурмаур. Вельт. Я помню, как сверкали серебристые спины виверн под седлами из сумеречного бархата. Мы с братом неслись впереди, прорезая телами наших скакунов облака. Перламутровая сеть из водорослей моря Асир переливалась на солнце в наших руках. «Вельт!» — окрикнул меня Тирф, и, проследив, куда указывает его рука, я увидел стаю белоснежных птиц, парящих в облаках. Плавно натянув поводья, я повернул виверну, и мы понеслись туда, чтобы через несколько мгновений в наших охотничьих сетях забились десятки пойманных птиц. Отличный ужин для королевского двора. Я вздохнул и с тоской посмотрел на пограничников, вяло переругивавшихся между собой. «Меня зовут Вельт». Странное имя для эльфа, не правда ли? Знатные эльфы дают детям длинные красивые имена. Так мать назвала и меня. Артайнин Тау Вин Двальен, что значит «хранящий славу» из Туата Ночного Волка. И я носил его, пока королевство не обрело нового короля, и мой брат Тервейнин Тау Вин Двальен не стал королем народа Мак Акхиалах, Детей Луны. Пользуясь моим почетным званием «Десницы Луны», Тервейнин придумал мне новую службу. Теперь из тайного палача короля я превратился в истребителя дикобразов. Только ты, мой драгоценный брат Вельт, можешь охранить границу нашего королевства от дикобразов и полозов Великого Леса, — сказал Тирф. И потому я наделяю тебя новым титулом — охранителя границ. Нет, на самом деле он, конечно, сказал не так. Да и сказал на самом деле не он. Приказ его мне передал королевский поверенный, и прежде чем я успел броситься ко двору, чтобы выяснить все нюансы этого поручения, меня остановила мать и долго рассказывала о том, как прекрасны водопады на берегу Великой реки зимой. Кроме того, не было в его приказе и слова «дикобраз». Вообще-то в письме фигурировали тени таинственных существ, бессмертных и неисчислимых, появлявшихся вдоль берега реки каждую осень. Да, я думал, что это демоны из врат. И что? Отца, как я привык его называть, никогда не волновала та деталь, что я не его родной сын. Куда большее значение имело то, что я отлично убиваю его врагов, а вот тот факт, что обаяние у меня как у навозной мухи, его порядком смущал. Отец всегда считал, что из-за этого неприятелей у него становится только больше. И когда отравленный дротик вонзился в его грудь, а лекари, те, кто не успел сбежать подальше от двора, ведь за бессилие многие были казнены, смиренно опустили руки, отец взял с меня клятву, что я никогда не попытаюсь отобрать наследие, корону или что бы то ни было у своего младшего, но чистокровного брата. Клятва далась мне легко, куда легче, чем другая, никогда не иметь детей. Как будто шлюхи, выползающие ночью из моей постели, спрашивают у меня разрешения. Но отец был отцом, а мать, стоявшая поодаль, была моей родной матерью. Было глупо идти поперек их воли, когда я уже отказался от всех прав на престол. Я дал еще одну клятву и решил никогда не вступать в брак. Ведь дети шлюх не будут законными, и мой народ не примет их как наследников трона. Я отказался от имени, которое знала каждая крыса в королевстве. Отныне меня звали Вельт Тир Антас Таук Хен, или Защитник Смерти, лишенный Туата. Так я еще раз подтвердил готовность следовать клятве, данной отцу. Надо сказать, с тех пор, как мой брат объявил себя королем Мак Акхиалах, наши отношения порядком изменились. Я по-прежнему люблю его настолько, чтобы не пытаться убить во сне, в то время как он явно не слишком верит в данную мной клятву. Ведь никто из нас не чурается насилия, если необходимо разрешить конфликт. Только этим я могу объяснить тот факт, что, несмотря на все способности и познания, я назначен дозорным в передовой отряд разведки и отправлен на дальнюю восточную границу королевства, к берегам Великой реки Моейр Авейн. Солдаты смотрят на меня с сочувствием и страхом, офицеры с неловким смущением, и никто не знает, как отдавать мне приказы. Я же без зазрения совести летаю на виверне над головами однополчан, давая понять, что мы из разного теста. Я не соблюдаю дисциплину и не докладываю о своих наблюдениях, что в первые же дни было признано моей законной привилегией как старшего сына Туата Ночных Волков. Прошу прощения, как безродной скотины по имени Вельт Тир Антас. Не спорю, в былые годы мне нравилось кружить на виверне над базальтовыми пустошами Эл-Рея. С высоты полета я видел всю поверхность плато, покрытую как пирог глазурью, множеством лавовых слоев. Толстые пласты базальта, налегающие друг на друга, можно увидеть во многих частях материка, но только наше плато они покрывают целиком. Но все это было до того, как я узнал, что мне предстоит провести в седле всю грядущую зиму. На душе у меня было паршиво, и настроение портилось день ото дня. Я считал ночи до окончания долгого пути, который в одиночку мог преодолеть за полчаса полета. Только надежда встретить нарушителей и превратить их в кровавое месиво слегка скрашивала серые будни. Я продолжал искать ответ на вопрос, что мне делать теперь.